Пойдемте. Кстати, я вас познакомлю со своей приятельницей. С той, которую намереваетесь мне высватать? А может быть, я уже раздумала это делать? Вы меня успокоили. Идемте. Спасибо за ваше любезное приглашение, однако разрешите мне сегодня не воспользоваться им. Вам нужно еще собраться в дорогу, а меня ждет дома толстая папка с документами, которые я должен просмотреть к завтрашнему дню. Жаль. В таком случае встретимся после моего возвращения. Но неужели мне снова придется так долго ждать вашего звонка? Раз вы этого хотите, я позвоню. Вы позвоните, если сами этого пожелаете. Так ведь? Обязательно позвоню. До свидания, сказала Барбара Ярецкая и протянула на прощание руку. До свидания. И прошу вас не забывать о своем обещании. Буду помнить. Не превышать 80 километров. Попрощавшись, майор пошел к автобусной остановке. Мимо него бесшумно проехал зеленый Рено, сверкая всеми начищенными до блеска никелированными частями. Зигмунд Квасневский сдержал слово. Машина Барбары Ярецкой была готова к дальней дороге. Водитель вел машину не торопясь, осторожно. Побосенка адвоката Рушинского. «Меценат, вы ко мне? И так рано?» — удивился майор Калинович при виде входящего в кабинет Мечислава Рушинского. Часы показывали только 9:05. «У кого срочное дело, тот рано приходит». «Вот и хорошо, что вы пришли. Мне тоже нужно с вами потолковать. Я уже хотел звонить вам или послать повестку». «Вот как? Даже повестку?» — усмехнулся адвокат. «Может, будет и протокол официального допроса?» «Возможно, и без этого не обойтись». «Ну, у меня к вам, майор, нет столь официальных дел. Я пришел лишь для того, чтобы рассказать одну любопытную побосенку». «Я бы тоже мог поведать вам сказочку об одном известном адвокате. Эта сказочка, правда, не из «Тысячи и одной ночи». Тем не менее, она весьма интересна и поучительна. Хотите послушать?» «Охотно», — ответил адвокат с миной, которая свидетельствовала как раз об обратном. «Разрешите начать? Поскольку я первый сделал такое предложение, может, я первый и расскажу вам мою сказочку? Она не слишком длинная и, наверное, не менее поучительна, чем ваша». «Клиент всегда прав», — улыбнулся майор. «Прошу вас, начинайте». Рушинский сел поудобнее и начал свое повествование. «Есть у меня приятель, который окончательно сбился с правильного пути. А жаль, ибо когда-то обещал стать неплохим адвокатом. Вместо того, чтобы заниматься достойным делом, он взялся писать детективные романы. Так вот, он рассказал мне сюжет книги, которую намерен написать. Этот сюжет настолько заинтересовал меня, что я решил пересказать его вам». «Очень уж издалека вы начали. Тем не менее, я весь внимание. Авторы детективных романов любят, чтобы действие их разворачивалось не где-нибудь, а в Англии, в старинных родовых владениях богатых лордов, в дворцах и парках с бассейнами, в стены которых вмурованы тайники, где хранятся орудия преступления. Мой же приятель — человек скромный, и действие его романа происходит в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке». Майор закурил, но не прервал адвоката. «Так вот, жил в Нью-Йорке молодой человек, жизненным кредо которого было лучше умереть, чем работать. Однако он не намеревался вести жизнь отшельника, питающегося акридами и диким медом. Напротив, он любил комфорт и все радости жизни, а превыше всего деньги. Ради них он не остановился бы и перед убийством». «Не слишком оригинальный сюжет избрал ваш приятель для своего романа. Дальше будет оригинальнее. У молодого человека есть тетка, сделавшая чисто американскую карьеру. Как она жила раньше, значения не имеет. Важно одно. Она вышла замуж за миллионера, владельца крупных фабрик». «Уж не производящих ли предметы религиозного культа?» «Для развития сюжета это также значения не имеет. Итак, фабрикант был богат, а тетка скупа. или, во всяком случае, не спешила открыть свой кошелек для столь многообещающего племянника.